Он никак не мог вспомнить, как ему удалось выйти из квартиры и сесть в свою машину. Об этом он никогда не любил вспоминать. Позднее, оправившись от ранения, он стал первым наемным убийцей Литци и принял к себе помощника Кигана. Еще полчаса быстрой езды, и они доехали до холма, окруженного пустырем. У подножия холма открывался огромный грот. Это было убежище, которое выбрал и устроил Литци. Киган въехал в туннель на Гундербите с зажженными фарами и остановился. Трое мужчин в рубашках и джинсах приблизились к ним. Силк и Киган вышли из машины. «Вот она, Джим», — заявил Силк высокому массивному мужчине с грубым лицом. «Отнеси ее к ней». «Я сделаю это», — предложил Киган. «Это для меня будет удовольствием. Неси ее», — повторил Силк человеку, не обращая внимания на Кигана. «И хорошенько выслушай меня. Если я узнаю, что ты ее щупал, я тебя убью. Понял?» «Понял, мистер Силк. Понял». Он нагнулся к машине и поднял Нону, осторожно понес и исчез в темноте. Киган следил за ним и усмехался. «То, что тебе необходимо, Лу, так это уколы гормонами. Ты должен хоть немного позабавиться. Ты же не знаешь, что теряешь». Единственный сверкающий глаз остановился на Кигане. Обезображенное лицо, казалось, было высечено из камня. «В один из дней, малыш, — проговорил Силк, — ты скажешь лишнее». Он углубился в туннель. Киган хотел улыбнуться, но это ему не удалось. Ему было стыдно признаться, но Силк, когда даже был в хорошем настроении, пугал его. Он открыл багажник Гундербита, чтобы вынуть оттуда три чемодана. Он хотел засвистеть, но с удивлением заметил, что губы слишком сухи для этого. Ресторан «Уроб Сидлобстер» был старым заведением напротив грязных вод коммерческого порта, где суда ловцов губок торчали всю ночь. Этот ресторан располагал четырьмя кабинетами, в которых можно было с комфортом поесть в приятной интимности и входить и выходить, не будучи замеченным. Немногим позднее 10 часов вечера Литци остановил свой кадиллак у пристани и вошел в ресторан. Его владелец, толстый веселый грек, немедленно повел его в уединенный кабинет. Литци заказал сэндвичи с омаром и политым соком лимона и отправился на небольшой балкончик, чтобы посмотреть на оживление в порту. Шаланды с ловцами губок входили в порт. Рыбаки выходили на набережную, а девушки, одетые в бикини, старались привлечь внимание в надежде подцепить клиента. Литци покончил со своим сэндвичем, когда к нему присоединились Силк и Киган. Они оба устроились на балконе, усевшись в плетеное кресло. Своим тихим и приятным голосом Литци спросил: «Итак, как все прошло?» «Все в порядке», — ответил Силк. «Девушка у нас и никаких неприятностей. Левич будет здесь с минуты на минуту. Чат отправится за доктором Функцем завтра. Я не хочу, чтобы дотрагивались до девушки», — пробормотал Литци, смотря на порт. «Я рассчитываю на тебя, Силк. Проследи, чтобы ее не трогали. Так и сделано.